Глава 1285. Активация магической формации. Хоть Манхао и являлся будущим лордом мира горы и моря, Альянс Небесного Бога не представлял для него какой бы то ни было важности. В прошлом они охотились на него как на зверя, поэтому в каком-то смысле тот инцидент сделал их врагами. Если бы не вторжение Седьмой горы и моря, новости о нахождении Манхао в клане Мэн вполне вероятно могли сподвигнуть Альянс Небесного Бога на осаду клана. В отличие от Девятой горы и моря, Манхао мало что связывало с этим регионом, и все же в Альянсе Небесного Бога жил один человек, о ком он действительно беспокоился. Его наставник Благородный Жань, передавший ему заклятие запечатывания небес. Вдобавок на царстве древности он начал чувствовать на Восьмой горе едва уловимые эманации, исходили они от лорда Восьмой горы и моря. Странное дело, эти эманации казались ему знакомыми, чем-то они напоминали ауры верительной бирки дедушки Мэна, надежно спрятанной в бездонной сумке. Он ни разу не обмолвился об этом бабушке, поскольку планировал присоединиться к войне, все ради благородного Жаня и этих странно знакомых эманаций, исходящих со Восьмой горы. Все эти вещи вынуждали его присоединиться к войне, но прежде чем нырнуть в этот омут с головой, ему предстояло позаботиться о том, чтобы ничто и никого нельзя было использовать против него. Вот почему 2 месяца кряду он посылал силу горы морей в землю, создавая магическую формацию. Разумеется, об этом было неизвестно Хань Цинлэю. Манхао не хотел, чтобы клан Мэн стал следующим кланом Хань. Он не хотел, чтобы его бабушка волновалась или чувствовала боль при виде гибели членов ее клана. Но самое главное, ему совершенно не хотелось, чтобы она пострадала. Бабушка Мэн была его роднёй, одним из самых дорогих людей на свете. «Скоро, совсем скоро магическая формация будет закончена», — пробормотал он, глядя в небо. Пролетел еще месяц. Эскалация войны на Восьмой горе и море продолжалась. Разведчики клана Мэн присылали доклады практически каждый день. Разумеется, они в первую очередь попадали к Манхао. Альянс Небесного Бога наконец начал контрнаступление, их кампания шла полным ходом. Обе стороны несли тяжелые потери. Самыми примечательными новостями были известия о гибели экспертов царства Дао, вот только не тех, кто владел одной или двумя эссенциями. Разведчики докладывали о сраженных в бою Дао-лордов. Многие секты Альянса Небесного Бога прекратили свое существование, одна за другой планеты уничтожались в горниле войны. В случае поражения Альянса Небесного Бога выжившим практикам ничего не останется, как отступить на саму Восьмую гору. В последующее время раздавалось все больше молитв к лорду Восьмой горы и моря, к сожалению, он так и не появился. Единственные, на кого они могли положиться, были практики сообщества Небесного Бога. Что интересно, главный защитник Дхармы сообщества собрал военный совет для координации войск. Тем временем поток солдат, идущих через разлом Седьмой горы, постепенно иссякал. С другой стороны, Манхао даже из клана Мэн ощущал в разломе горящую ярким светом жизненную силу. С каждым днем она становилась все отчетливей. Это бурлящее пламя жизненной силы могло озарить своим светом все звездное небо, и оно медленно приближалось к Восьмой горе и морю. Оно принадлежало сущности, находящейся на вершине власти и обладающей пугающей культивацией. Именно поэтому переход с одной горы и моря на другую занимал у этого человека столько времени. Им, конечно же, был Сыма Дао, лорд Седьмой горы и моря. Манхао чувствовал как его приближение, так и пробуждение сущности на Восьмой горе. В то же время и Сыма Дао, и сущность на Восьмой горе чувствовали присутствие забаррикадировавшегося в клане Мэн Манхао. 3 дня спустя Манхао резко открыл глаза, 9 континентов клана Мэн зарокотали, словно началось землетрясение, при этом из земли начала подниматься невероятная сила. Это застало членов клана Мэн врасплох, они понятия не имели, что случилось, не в курсе были даже 5 патриархов царства Дао, которые незамедлительно раскинули божественное сознание. Сделанное открытие поразило их до глубины души. 9 континентов переполнила сила, способная потрясти небо и всколыхнуть землю, и эта сила в данный момент нарастала, явно готовясь к неминуемому извержению. «Неужто прибыли силы Седьмой горы? Что за напасть?» Люди в клане Мэн, включая Хайн Цинлэй и практиков его клана, пребывали в полнейшем замешательстве. Посреди всеобщей паники Манхао покинул место уединения и возник во дворе дома его бабушки в родовом особняке. «Хао Эр, что случилось?» Спросила вышедшая к нему бабушка. Судя по морщинам у нее на лбу, она была встревожена не меньше рядовых членов клана. В последние дни она серьезно занялась кланом Мэн, превратив их в крепко сжатый кулак. От неорганизованной толпы, которой клан был раньше, практически ничего не осталось. Почувствовав возвращение Манхао, к нему поспешили 5 патриархов вместе с могучими экспертами других ветвей клана. Хайнсен Лэй не являлся членом клана, но ввиду дружбы с Манхао его клан Хайн занимал особое положение, поэтому часть их практиков направилась к Манхао. Оглядев собравшихся, Манхао наконец повернулся к бабушке и низко поклонился. Бабушка Мун по его лицу сразу поняла, что задумал ее внук. От этой мысли она невольно поежилась. «Хао Эр, ты... бабушка», — мягко начал Манхао. «Я нарушил несколько твоих приказов и взял решение одного вопроса в свои руки. Восьмая гора и море погрязла в войне. Войне, в которой я бы не стал принимать участие, если бы не один человек. Если уж я вмешаюсь в конфликт двух великих гор и морей, то точно утяну с собой клан Мэн. Мне не хотелось, чтобы Седьмая гора и море уничтожили этот клан. Бабушка Мэн...» Старушка молча посмотрела на него, а потом тихо вздохнула. Как она могла не понять, что последние месяцы грызла Манхао? Она тоже не хотела, чтобы ее внук сражался на войне гор и морей. Несмотря на его внушительную силу, для нее он навсегда останется членом младшего поколения. С ее стороны эгоистично было требовать от него не участвовать в войне. Семья всегда была важнее политики, а клан Мэн важнее Восьмой горы и моря. Однако она не приняла в расчет чувства самого Манхао, поэтому после длинной паузы хрипло сказала: «Я понимаю. Похоже, ты уже все решил. Коли хочешь, ступай. Тебе нужна какая-нибудь помощь». После этих слов бабушка Мэн, казалось, постарела еще больше. Манхао подошел и осторожно обнял ее. «Бабуль», — тихо сказал он, — «я хочу послать клан Мэн на Девятую гору и море. Туда еще не нагрянула война, поэтому там вы будете в безопасности». Бабушка Мэн немного помолчала, а потом медленно кивнула. Своей морщинистой рукой она нежно провела по его щекам, ее глаза излучали теплоту и любовь. «Внучок, ты уже столько для меня сделал. Возможно, мои прошлые решения были немного эгоистичными, но пообещай мне, что будешь осторожным». Манхао кивнул и посмотрел на остальных собравшихся, при этом его лицо слегка потемнело. «Дамы и господа, я собираюсь послать вас всех на Девятую гору и море. Позвольте напомнить, если вы замыслите что-то против дорогих мне людей, покуда я жив, вы пожалеете об этом». От этой угрозы по толпе прокатился коллективный вздох, даже пятеро патриархов слегка поморщились. Несмотря на внушенный им страх, они были тронуты тем фактом, что Манхао планировал послать их на безопасную Девятую гору и море. «Брат Хань, как ты смотришь на то, чтобы отправиться с кланом Хань на Девятую гору и море?» У Хань Цинлэя отвисла челюсть. Внезапно он понял, что имел в виду Манхао во время их разговора 2 недели назад, когда говорил про то, как он ждет подходящего времени для вмешательства в войну. Дело было не в том, что он не собирался вмешиваться, просто время еще не пришло, и сейчас оно наконец настало. «Премного благодарен», — выпалил Хань Цинлэй, низко поклонившись Манхао. Возможность отправиться на Девятую гору и море стала для клана Хань отличным шансом. Все-таки в их нынешнем состоянии они больше не могли участвовать в войне. Разумеется, переправка между двумя горами и морями была непростой задачей, не говоря уже о перемещении целого континента и всех его людей, как только что заявил Манхао. Некоторые восприняли эту идею с некоторой долей скепсиса. «Такое невозможно проделать! Людей слишком много, да еще и целый континент! Это прохождение сквозь завесу требует невообразимое количество силы! Причем настолько много, что даже рассчитать ее та еще задачка!» Теперь люди смотрели на Манхао даже с большей опаской, чем раньше. Если Манхао сказал правду, то это делало его еще более пугающей фигурой. Эксперт, способный на такое, не внушал ничего, кроме страха. Пока он жив, никто не посмеет оспорить положение или власть его бабушки. Манхао скользнул взглядом по толпе и с глубоким вздохом вскинул обе руки. В этот самый момент из него вырвалась сила горы морей, словно огниво подпалив фитиль, в результате чего в звездное небо ударил столб света от одного из 9 малых континентов. Следом вспыхнул 2-й континент, а потом 3-й и 4-й. Колонны света вырывались из малых континентов, излучая силу мира горы и моря, которую Манхао накапливал несколько долгих месяцев. Разумеется, он не собирался отправлять целый континент с людьми на Девятую гору и море, полагаясь только на свою силу. В этом деле ему на выручку пришла сила мира горы и моря. Но даже с дополнительной помощью на подготовку у него ушли месяцы, отсюда несложно было догадаться о чудовищной цене, которую пришлось заплатить захватчикам за вторжение на Восьмую гору и море. Как только Манхао высвободил силу горы морей, и в звездное небо ударили колонны света, вдалеке показались десятки тысяч практиков Седьмой горы и моря, излучающие ауру жажды убийства. Возглавлял их мужчина в расцвете сил, тот самый, чьего сына убил Манхао. Маркиз Лу Седьмой горы и моря. Мужчина был мрачным, как туча. При виде вдалеке колонн света, его глаза кровожадно полыхнули. «Ты убил моего сына, поэтому я истреблю весь твой клан. Мне начхать на приказы лорда нашей горы и моря. Он, может, и оставил тебя без внимания в память о старой дружбе. Но ты никогда не должен был провоцировать меня!»